Сегодня днем он должен был участвовать в футбольном матче. Наркоманы против маниакально-депрессивных больных. Но матч отменили. Страдающие маниакально-депрессивным психозом были слишком депрессивны. «У нас тут проводятся групповые занятия. Такие истории рассказывают, Гарри, закачаешься. Все эти алкоголики-наркоманы повествуют о том, в какой момент у них все пошло наперекосяк. Каких только зависимостей не существует. И некоторые из пациентов очень красноречивы. Знаешь, что сегодня утром сказал один из них? Алкоголь дал мне крылья для полета, но потом он отнял у меня небо и все остальное. Правда, здорово? Я точно так же ощущаю свое отношение к кокаину. Но это же ничего не объясняет. У тебя есть замечательная жизнь, деньги, слава, девочки. А ты на все это плюнул из-за какого-то чувства. Даже не чувства, а воспоминания о чувстве. Брось, Гарри, я же знаю, что ты не пьешь, и наркотики тоже не твой профиль. Но ты испытываешь примерно то же самое. Как это? У тебя то же самое по отношению к женщинам. Тут я понял, что он прав. Именно поэтому я хотел, чтобы Сид снова стала той женщиной, какой я увидел ее в день нашего знакомства. Поэтому я пошел к Азуми. Оказывается, я тоже был пленником чувства. Память о величайшем чувстве на свете. Это не кокаиновый порошок и не алкогольный дурман. Это чувство, которое появляется у меня, когда я начинаю отношения с женщиной. Страсть, секс, вдохновение, ощущение того, что жив и кому-то нужен. Все это обволакивает постоянно ускользающее от нас время. Мне нравилось чувствовать это, и я не мог ничего с собой поделать. Я снова желал это испытать, даже если потом возникнут серьезные проблемы. Глава 14. Джим Мейсон походил на мужскую особь, достигшую плодоносящей поры. На его точеном лице наметился второй подбородок, из-под кожаной куртки, как зрелый кабачок, выглядывал пивной животик. Но, несмотря на это, было видно, что он все еще способен наделать неприятностей. Бывший муж Сид явился за своей дочерью. «Привет, Гарри. Как дела, приятель? Пегги готова?» Никогда не представлял, что буду принимать участие в разыгрывании подобной сцены. Хотел бы я знать, как нужно правильно себя вести в таком случае. Этот мужчина разбил сердце женщине, которую я люблю. Но если бы он этого не сделал, то моя жена и я не были бы вместе. Мне нужно его благодарить за это? Или следует надавать ему тумаков? А может, и то, и другое? Когда-то Сид была от него без ума, а он бросался за ее спиной на каждую подвернувшуюся азиатку, которая оказывалась ему доступна от Хьюстона до Хокстона. Моя любимая сделала все, что было в ее силах, чтобы брак с этим уродом состоялся. Она даже поехала за ним в Лондон, когда стало понятно, что Америке нет до него никакого дела. Она поддерживала его после аварии на мотоцикле, ухаживая за его дурацкой ногой. Даже уже после встречи со мной она дала ему еще один шанс. Ну и, конечно, она родила ему ребенка, которого потом сама и воспитывала. Мне следовало бы ненавидеть Джима Мейсона, но я обнаружил, что с ненавистью у меня не очень-то получается. Скорее, я испытывал к нему чувство болезненной ревности. На самом деле, меня передергивало не от того, что он плохо относился к Сид, а потому что он завоевал ее сердце, не прикладывая к этому никаких